Вторая глава. Но на корабле у меня было достаточно времени для размышлений. И так, поразмыслив, я принялся торопить гребцов сколько мог, подбадривая их палками и суля щедрое вознаграждение. Ибо чем больше я думал, тем яснее понимал, какая великая опасность надвигается на Египет из пустыни. Опасность, подобная черной пыльной буре. Разумеется, я мог бы приукрасить себя и сказать, что все, что я делал ради Египта. Но побудительные причины человеческих поступков не так прямы, и вино деяний никогда не бывает чистым, оно всегда смешанное. И раз я пишу для себя, то признаюсь, что вряд ли взялся бы за такое, не испытая я в ту ночь в своем доме великий страх перед смертью. Но чтобы выполнить поручение, мне пришлось усердно приукрашивать его и одевать в своем воображении в самые пышные и яркие одежды. Так что под конец я и сам уверовал, что поступком своим призван спасти Египет. На склоне лет, однако, я не мог верить в это. Но тогда на быстроходном судне, летевшем вниз по реке, меня сжигала лихорадочная жажда действия. Я спешил и от возбуждения не знал ни отдыха, ни сна, так что веки у меня воспалились и опухли. Опять я был один. И нынешнее мое одиночество превосходило одиночество других людей. Ибо ни одному человеку в мире не мог я открыться, и мне не у кого было попросить помощи. Моя тайна была тайной фараонов. И если бы она вышла наружу, тысячи и тысячи людей погибли бы из-за нее. Я должен был стать изворотливее змеи, тем более, что разоблачение грозило мне поистине ужасной смертью в руках хеттов. Соблазн бросить все, бежать и укрыться где-нибудь в глуши был велик. Так поступил в свое время герой одной истории и мой тезка Синухи, нечаянно послушавший тайну фараона. Как же и мне хотелось убежать и предоставить судьбе самой устраивать будущее Египта. Если бы я так поступил, то события, пожалуй, приняли бы иной оборот, и мир ныне выглядел бы иначе, но как, лучше или хуже, сказать трудно. Теперь, на склоне лет, я понимаю, что все правители в конечном счете одинаковы, и все народы тоже, и не имеет большого значения, кто сидит на троне и какой народ сейчас угнетает другой. В конце концов, всегда страдает бедный люд. Так что, возможно, ничего и не изменилось бы, реши я махнуть рукой на порученное мне дело и бежать. Но поступив так, я никогда не был бы счастлив. Впрочем, я и так несчастлив. Счастливые дни миновали для меня вместе с моей молодостью. И я не сбежал, потому что был слабым. А слабый человек отдается на волю другого, предпочитая выполнять чужие, даже самые ужасающие поручения, нежели решать свою судьбу сам. Воистину, слабый человек скорее позволит задушить себя, чем решится разорвать удавку на своей шее. И думаю, что таких слабых людей порядочно, и я не единственный. Итак, царевич Супатту должен был умереть. И я, сидя с кувшином вина под золотой сенью, напрягал свой разум и призывал на помощь все свои знания, чтобы изобрести такой способ убийства, который не позволит обнаружить виновника и не навлечет на Египет кару за мое деяние. Это было нелегко, потому что хетский царевич, несомненно, путешествовал со свитой, как положено особе его достоинства, к тому же хетты подозрительны и наверняка принимали многие меры предосторожности. Встреть я его в пустыне одного, я и то не смог бы убить его ни стрелой, ни копьем, даже если бы отважился на такое, потому что все это оставляет следы, и преступление стало бы явным. Я думал о том, не попытаться ли выманить царевича на поиски Василиска, у которого вместо глаз зеленые камни, чтобы с какой-нибудь круче столкнуть его, а потом сказать, что у него подвернулась нога, и он разбился насмерть. Однако этот замысел был совершенно ребяческим, ибо свита царевича никогда не отпустила бы его одного без присмотра в пустыню, поскольку она отвечает за его жизнь перед его отцом, великим Суппилулиумой. Я мог быть уверен, что даже не удостоюсь разговора наедине. А что касается пищи и питья, то все знатные хетты брали свои меры на случай возможной отравы и держали при себе пробователей, отдельно для вина и отдельно для кушаний, так что отравить их обычным способом было невозможно». Поэтому я стал вспоминать всякие истории о тайных ядах жрецов и ядах Золотого Дворца. Я знал, что существует способ напоить ядом еще незрелый плющ, растущий на ветке, так что сорвавший и вкусивший его потом умирает. Я знал, что свитки могут нести медленную смерть тому, кто открывает их, и что смертоносным может стать запах цветов, над которыми потрудились жрецы. Но все это были уловки жрецов, мне неведомые. Да к тому же я подозревал, что многие из этих рассказов просто сказки. Впрочем, как бы правдивы они ни были и каким бы тайным знанием я ни обладал, все равно толку от этого было бы мало. Приниматься за выращивание в пустыне фруктовых деревьев я не мог, Ахетские царевичи не имеют обыкновения трогать свитки, оставляя это писцам или нюхать цветы. Хеттам привычнее сбивать их плетками или попирать ногами. Чем больше я размышлял о порученном мне деле, тем труднее оно мне представлялось. Здесь впору пришлось бы хитроумие Каптаха, но посвящать его в это я не мог. Да к тому же он все еще обретался в Сирии, собирая положенную дань, и не спешил возвращаться на родину, потому что из-за Атанова царства почитал пока сирийский климат более здоровым для себя, чем египетский. Поэтому я напрягал собственные изобретательские способности и востребовал все свои лекарские знания, ибо для врача смерть старая знакомица. Своими снадобьями ему так же легко залечить больного до смерти, как и вылечить». Если бы царевич Супату занемог, и мне бы пришлось врачевать его недуг, то я преспокойно мог бы свести его в могилу своими лекарствами, и ни один уважающий себя целитель ни словом не упрекнул бы мой метод лечения, ибо истари сословия врачевателей держатся вместе и сообща хоронят своих мертвецов. Увы, Супату не был болен, а если бы и был, то скорее доверился бы Хетту, чем египтянину. Я рассказываю так подробно о своих размышлениях для того, чтобы пояснить, сколь трудную задачу поставил передо мной Хримхеп. Но больше я не буду останавливаться на этом, а скажу о том, что я сделал. В Мемфисе, в Доме Жизни, я пополнил свои лекарственные запасы. И никто не удивился выписанным мною снадобьем, ибо что для простого человека смертельный яд, то в руках врача становится целительным средством. После чего я не мешкая отправился в Танис. Оттуда в паланкине, сопровождаемый свитой из боевых колесниц, двинулся вглубь пустыни по одной из больших военных дорог. Именно такой способ я избрал для передвижения, достойный врача и человека, привыкшего к удобствам, и одновременно не вызывающий подозрений своей излишней поспешностью ни у моих сопровождающих, ни у хеттов. Сведения Хримхепа о передвижении Супату оказались верными. Я встретил царевича с его свитой в трех днях пути от Таниса возле огороженного источника. Супату тоже путешествовал на носилках, сберегая силы, и вел с собою целый караван ослов, навьюченных тюками и дорогими подарками для царевны Бакитамон. Его охраняли тяжелые боевые колесницы, а легкие повозки двигались впереди, разведывая путь, потому что царь Суппилулиума распорядился принимать меры предосторожности против всяких неожиданностей, слишком хорошо понимая, что эта поездка не будет по сердцу Хримхепу. Так что тот ничего бы не добился, организовав, скажем, нападение на царевича разбойничьей шайки. Чтобы победить, Хримхепу пришлось бы дать ей в поддержку регулярный колесничий отряд, а это уже означало войну. Но со мной и с моей скромной свитой хетты обошлись чрезвычайно любезно, как им вообще свойственно вести себя в тех случаях, когда они, по их мнению, получают даром то, что не могут завоевать силой оружия. Они приняли нас в лагере, разбитом для ночлега. Помогли египетским воинам расставить шатры и окружили нашу стоянку многочисленной охраной, говоря, что хетты хотят защитить нас от разбойников и львов пустыни, чтобы мы могли спокойно спать ночью. Однако, когда царевич Супату узнал, что я прибыл как посланец царевны Бакитамон, он не мог сдержать любопытство и, желая поговорить со мной, тотчас пригласил меня к себе. Вот так я увидел его в его шатре. Он был молод, статен, с ясными большими глазами, ибо теперь он не был пьян, как в тот раз перед шатром Хримхепа в утро смерти Азиру. Радостное волнение и любопытство светились на его смуглом лице. Большой гордый нос напоминал клюв хищной птицы, а ослепительные белые зубы – зубы зверя. Они блестели, когда он смеялся от удовольствия при виде меня. Я вручил ему послание царевны Бакитамон, которое Эйе принудил ее написать, и склонился перед ним в поклоне, простирая руки к коленям, словно он уже был моим повелителем. Мне было забавно видеть, что он, переодевшийся ради меня в египетское платье, чувствует себя неловко в этом непривычном для него одеянии. Он сказал: «Поскольку моя будущая царственная супруга доверяет тебе, и ты являешься царским лекарем, я не скрою от тебя ничего. Царевич, вступая в брак, связывает себя узами со своей супругой, поэтому ее страна должна стать моей страной, а египетские обычаи – моими обычаями. Посему я старался со всем тщанием ознакомиться с ними, чтобы по прибытии Фивы не быть там чужестранцем. Я жажду увидеть всевозможные диковины Египта, о которых столько слышал, и познакомиться с могущественными египетскими богами, которые отныне станут и моими богами. Но более всего мне не терпится узреть мою великую царственную супругу, ведь я призван основать вместе с нею новую царскую династию в Египте и произвести на свет детей. Поэтому прошу тебя рассказывать о ней все, какой в ней рост и сложение, и ширина бедер, словно бы я был уже египтянин, и не утаивай от меня ее недостатков. Ты можешь вполне доверять мне, ведь и я доверяю тебе как брату». Доверие его выражалось в том, что за своей спиной он поставил вооруженных военачальников, а вход в шатер охраняли стражники, нацелившие острия копий мне в спину. Но я сделал вид, что не замечаю ничего, и, отвесив глубокий поклон, отвечал: «Царственная госпожа Бакитамон – одна из прекраснейших женщин Египта. Ради своей священной крови она сохранила свою нетронутость, хотя и старше тебя многими годами. Но красота ее неувидаема, лицо ее подобно луне, а глаза сравнимы с цветами лотоса. Как врач могу заверить тебя, что чресла ее способны выносить ребенка, хотя и узки, как у всех египтянок. Она послала меня к тебе навстречу, чтобы ей удостовериться, что твоя царская кровь достойна ее крови, и что твоя стать позволит тебе выполнить все обязательства, которые налагает на мужчину супружество, так, чтобы ей не испытать горького разочарования, ведь она ждет тебя с нетерпением, ибо никогда еще не знала мужчину». Царевич Супатту выпятил грудь и, подняв локти на уровень плеч, показал, как играют мышцы под его кожей. Потом он сказал: «Мои руки могут согнуть самый тугой лук, и я могу задушить осла, обхватив его коленями. Лицо мое, как видишь, вполне привлекательно, и я не помню, когда последний раз болел». Но я возразил: «Ты, видно, еще очень молод и неопытен, и вовсе не знаком с египетскими обычаями. Если думаешь, что египетская царевна – это лук для сгибания, или осел, из которого ты выжимаешь соки, зажав между колен. Это очень превратное представление, и я вижу, что мне придется прочитать тебе несколько наставлений, касающихся египетского искусства любви, дабы ты не осрамился перед царевной самым постыдным образом. Моя госпожа поступила мудро, послав к тебе меня, врача, чтобы мне ознакомить тебя с египетскими обычаями». Мои слова чувствительно задели царевича Супатту, который был горячим юношей и, как все хетты, особо гордился своей мужественной силой. Смех его военачальников еще больше оскорбил его, так что он побледнел от гнева и сжал зубы. Но в обхождении он сумел сохранить по-египетски мягкую манеру и ответил со всей любезностью, на какую был способен: «Я не столь неопытен, как ты полагаешь, и мое копье вонзалось не в одну податливую плоть, сомневаюсь, чтобы царевна осталась недовольна, когда я обучу ее некоторым хетским обычаям». «Я охотно верю в твою силу, мой повелитель», — сказал я, — «хотя ты ошибаешься, говоря, что не помнишь, когда был болен в последний раз. По твоим глазам и щекам я, как врач, вижу, что ты нездоров, что твой живот беспокоит тебя и что у тебя расстройство. В конце концов, на земле нет человека, который не поверит в свой недуг, если его будут долго и достаточно упорно убеждать в этом, и он начнет прислушиваться к себе. Ведь каждый в глубине души хочет, чтобы с ним нянчились и о нем заботились. И врачеватели во все времена знали это и порядком обогащались, используя свое знание. Но в данном случае у меня было еще одно преимущество. Мне было известно, что источники пустыни содержат в своей воде щелок, действующий как слабительное на непривычных к такой воде людей. Вот почему царевич Супатту смутился и воскликнул: «Ты ошибаешься, синухий египтянин, я вовсе не чувствую себя больным, хотя должен признать, что живот мой точно расстроен, и мне приходилось многожды присаживаться возле дороги во время дневного перехода. Не знаю, откуда тебе об этом стало известно, но видно, что ты более великий врач, чем мой собственный, который даже не заметил моего недомогания». Супатту прислушался к себе, потрогал рукою глаза, лоб и сказал: «Я и в самом деле чувствую жжение в глазах от того, что целый день смотрел на красный песок пустыни, и лоб у меня горячий. Пожалуй, я действительно чувствую себя хуже, чем мне хотелось бы». Я заметил: «Твоему врачу стоит прописать тебе лекарство, помогающее от живота и укрепляющее сон. Болезни живота, случающиеся в пустыне, довольно серьезны. Немало египетских воинов умерло от них во время похода в Сирию. Никто доподлинно не знает, от чего они происходят. Кто-то говорит, что их приносит ядовитый ветер пустыни. Другие думают, что все дело в воде, а третьи винят саранчу. Однако я совершенно уверен, что завтра утром ты будешь здоров и сможешь продолжать путешествие, если твой врач смешает тебе нынче вечером хорошее снадобье». Он задумался над моими словами. Глаза его сузились. Он метнул взгляд на своих военачальников и с лукавством ребенка сказал мне: «Так смешай мне сам, синухи, ты ведь верно лучше моего лекаря знаешь эту странную болезнь». Но я был не столь глуп, как он полагал. Я поднял руки с раскрытыми ладонями и сказал: «Уволь меня от этого. Я не решусь смешивать для тебя снадобья. Если ты почувствуешь себя хуже, ты обвинишь меня и скажешь, что я, как египтянин, желаю тебе зла. А твой врач делает это и сам, и, быть может, лучше меня, поскольку знает твое тело, твои прежние недомогания, да и требуется от него немного, дать тебе простое лекарство, укрепляющее живот». Царевич улыбнулся мне и сказал: «Твой совет, пожалуй, хорош. Я ведь намеревался есть и пить с тобой, чтобы ты рассказал мне о моей царственной супруге и о египетских обычаях, и я вовсе не хочу посреди твоего рассказа выскакивать из шатра по нужде». Поэтому царевич велел призвать своего лекаря, сварливого и подозрительного Хетта, и мы с ним посовещались. Уяснив, что я не собираюсь соперничать с ним, он приязненно отнесся ко мне и, вняв моему совету, смешал для царевича укрепляющее снадобье, сделав его по моему предложению чрезвычайно крепким. Этим я преследовал свою цель. Смешав питье, лекарь сначала пригубил его сам из чаши, а затем подал царевичу, удостоверяя таким образом его безвредность. По манере, с какой он смешивал снадобье, и по тем составляющим, которые он выбрал, я понял, что это искусный врач. Но своей болтовней я совсем заморочил ему голову, и он, вероятно, счел меня более знающим, чем он сам, и поэтому охотно последовал моему совету. Но я-то знал, что царевич не был болен, хоть и согласился принимать снадобье. Я лишь хотел, чтобы он поверил в свою болезнь, и чтобы его живот укрепился, дабы то средство, которым собирался попользовать его я, не вышло прежде времени из его тела наружу. Прежде чем принять участие в трапезе, которую царевич устраивал в мою честь, я отправился к себе в шатер и влил в свой живот столько масла, что наполнился им до краев, как это ни было мне гадко и как меня не мутило. Но вливая в живот масло, я спасал свою жизнь. Потом я взял кувшинчик с вином, в который подмешал мирру, и снова его запечатал. Кувшинчик был маленький, как раз на две чаши. С ним я возвратился в шатер царевича, уселся там на подушке, ел то, что подавали рабы, пил вино, которое наливали нам чашники, и, несмотря на мучившую меня сильнейшую тошноту, рассказывал глупейшие истории о египетских обычаях. Мне непременно надо было развеселить царевича и его свиту. И царевич Супату смеялся, блестя зубами, и похлопывал меня по спине со словами: «Ты славный малый синухи, хоть и египтянин. Когда я обоснуюсь в Египте, я сделаю тебя своим врачом и царским лекарем. Воистину, я чуть не лопнул от смеха и совсем забыл о своем недомогании, когда ты рассказывал о египетских брачных обычаях, исполненных вялости и бессилия, хотя ими тоже можно отлично позабавиться. Впрочем, я думаю, что египтяне изобрели все эти способы, чтобы не зачинать детей. Зато я научу Египет многим хетским обычаям. Я поставлю своих военачальников управителями областей, что пойдет Египту на великую пользу. Но это потом, после того, как я исполню свой долг по отношению к царевне». Он хлопнул себя по коленям и, возбужденный вином, со смехом сказал мне: «Воистину, я бы желал, чтобы царевна уже поджидала меня на моем ложе, ибо твои рассказы совсем распалили меня, синухи. В моих руках она точно застонала бы от удовольствия. Во имя неба и великой матери земли! Весь Египет будет стонать от удовольствия, когда он объединится со страною Хатти, ибо в целом мире не будет тогда державы, способной противостоять нам. Все четыре стороны света придут под нашу руку, и власть наша распространится по всем землям и морям. Но сначала Египет будет укрощен клинком и огнем, пока каждому египтянину смерть не будет казаться милее жизни. Вот что будет, и будет скоро». Он поднял свой кубок и стал пить вино, совершая в то же время возлияние, жертвоприношение земле и воздуху, пока чаша его не опустела. Прочие гости уже порядочно опьянели, и мои веселые истории усыпили их подозрительность. Поэтому я решил, что настал подходящий момент, и сказал: «Не хочу сколь-нибудь обидеть тебя и твое угощение, Супатту, но ты, видно, никогда не пробовал египетского вина, ибо тому, кто однажды его вкусил, никакое иное питье не мило, и другие вина становятся, как пресная вода для его гортани. Поэтому ты должен простить мне, что теперь я выпью своего вина, ибо только от него моя голова хмелеет. У меня всегда с собою припасен кувшинчик, когда я пирую с чужеземцами». Я взломал мой кувшин, сломал печать на глазах царевича и в притворном опьянении стал расплескивая наливать его в свою чашу. Сделав глоток, я воскликнул: «О, это мемфисское вино, вино пирамид, которое ценится на вес золота, крепкое, сладкое, пьянящее, равного ему нет в целом мире». Вино точно было крепкое и отменное. К тому же я подмешал в него мирру, так что теперь весь шатер благоухал этим ароматом, но сквозь вкус вина и мирры мой язык различал вкус смерти. поэтому я щедро разливал его по подбородку, а хеты думали, что я пьян. Царевичу Супатту стало любопытно, и он протянул мне свою чашу со словами: «Неужто я тебе чужеземец? Ведь завтра я стану твоим господином и царем. Дай ради этого и мне попробовать твоего вина. Если ты не дашь, я не поверю, что оно так прекрасно, как ты говоришь». Я, однако, прижал кувшинчик к груди и горячо возразил: «Здесь не хватит вина на двоих, а у меня больше нет с собой такого чудесного вина, и я хочу напиться пьяным нынче вечером, ибо ныне день великого ликования для Египта, день заключения вечного союза между Египтом и хеттами». «Я-а-а!» — закричал я по-ослиному, еще крепче прижимая к груди кувшинчик. «Сестра моя, невеста, моя маленькая любовь, мое горло — твой дом, мое чрево — твоя постель, не дай чужеземцам овладеть собой». Хетты хохотали, согнувшись в три погибели, и хлопали себя по коленям. Но Супатту привык, чтобы все его желания удовлетворялись, поэтому он придвинул свой кубок ко мне и стал просить и настаивать, чтобы я дал ему попробовать вина. Наконец, со слезами я налил ему полную чашу из моего кувшинчика и опорожнил мой кувшин до дна. Слезы лились у меня из глаз безо всякого усилия, ибо великий ужас овладел мной в это мгновение. Однако, добившись своего, Супатту обвел всех взглядом, словно вдруг нутром почувствовал опасность, и по хетскому обычаю подал мне чашу со словами: «Почти мою чашу как друг, ибо я хочу выказать тебе свое великое благоволение». Он сделал это, не желая выглядеть подозрительным и давать вино пробователям. Я отпил большой глоток, и после этого он опорожнил всю чашу, причмокнул и, прислушиваясь к себе, склонил голову на бок. Он сказал: «Воистину, вино твое крепко, синухи. Оно поднимается в голову, подобно дыму, и пылает огнем в животе, но во рту оставляет горький привкус, и этот привкус Египта я хочу смыть вином моих гор». Поэтому он наполнил чашу своим вином и осушил ее, а я знал, что яд не подействует раньше утра, ведь живот его был крепок и ел он обильно. Я выпил вина сколько мог и, притворяясь сильно охмелевшим, прождал еще половину водяной меры часов, чтобы не вызвать подозрения у недоверчивых хеттов, прежде чем велел довести меня до моего шатра. Когда же прошло достаточно времени, я потребовал, чтобы меня проводили, и отправился, крепко прижимая к груди свой кувшинчик, дабы хетты не вздумали проверять его. Едва я остался один, после того, как хетты с оскорбительными насмешками уложили меня на постель и покинули шатер, я вскочил, засунул пальцы в горло и исторг все из своего живота, очистив его от яда и от защитного слоя масла. Но страх, владевший мной, был столь велик, что я весь был в холодном поту, и колени мои дрожали, ведь яд мог успеть сколь-нибудь подействовать. Поэтому я многожды промывал свой живот, приняв очистительное снадобье, и раз за разом вызывал рвоту, пока, наконец, меня не вырвало без всяких побуждающих средств, от одного только страха. Обессилевший, выжатый, как мокрая тряпка, я занялся своим кувшинчиком, ополоснул его, разбил, а черепки зарыл в песок. Потом я лежал на постели без сна, дрожа от страха и ядовитой отравы, и всю ночь на меня из темноты смотрело смеющееся лицо Супатту с большими ясными глазами. Он ведь и вправду был очень красивый юноша, и, лежа в темноте, я не мог забыть его лицо, и его гордый беспечный смех, и его ослепительно белые, сверкающие в улыбке зубы.